Глава 8. Артём. Он уснул лишь через несколько часов после возвращения домой. Допоздна читал при свечах, ворочался сбоку на бок. Но книги не помогли ему почувствовать себя лучше. Герои Тургенева, за которого он взялся недавно, казалось, смеялись над ним. Его проблемы были от них далеки. Несколько раз Артём вставал, чтобы выпить воды или подойти к зеркалу. Отражение презирало его. Отражение говорило, ведь никто даже не погиб. «Пока что», — предательски пел противный тихий голосок в голове. Когда первые рассветные лучи проникли в комнату, Артём, наконец, в очередной раз смирился с тем, что его чувства опять оказались слишком острыми для времени, в которое ему не посчастливилось родиться. Он забылся тревожным, тяжелым сном за несколько часов до подъема и, разумеется, проспал. Накануне он обещал Анатолию Евгеньевичу вернуться и посидеть с ним, пока Кая будет общаться с Владом. Дедушке становилось все тяжелее переносить одиночество, и, торопливо одеваясь, Артём мысленно ругал себя самыми страшными словами. Дома у Каи было темно и тихо. Запах болезни встретил Артёма с порога. Анатолий Евгеньевич снова закрыл окно, едва Кая ушла. «Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич». Дедушка Кая лежал в постели с закрытыми глазами, и Артём говорил тихо на случай, если он спит. Но Анатолий Евгеньевич открыл глаза, улыбнулся несонно, как будто все это время ждал Артёма. «А, Тёма, здравствуй, какие новости?» «Да никаких, в общем», — смущенно сказал Артём, садясь рядом с кроватью. «Я оставил здесь рюкзак. Вы разбирали книги?» Дедушка горько усмехнулся. «Посмотри на меня, дружок. Кая уснула, я тоже. Ничего не разбирали. Давайте разберем сейчас. Вы можете взять любые, ну, кроме тех, которые для дела». Артём виновато улыбнулся. «Жаль, я как раз хотел поизучать ветеринарию». Анатолий Евгеньевич расхохотался лающим смехом, похожим на кашель, и Артём стал озираться в поисках воды. «Не ищи воды. Ее здесь нет, Тёма. Закончилось. Но сегодня Кая должна принести еще, когда договорит с Владом по поводу их дел». Артём нервно сглотнул, опустил глаза. «Да, по поводу этого разговора, по поводу стражи, я...» «Не надо, Артём!» Дедушка нахмурился. «Я прекрасно знаю, что ты скажешь. Можешь не стараться. Я с тобой согласен». «Правда?» Артём запнулся. «Но раз вы считаете, что Кае не надо идти в стражу, почему не запретите?» «Иногда мне кажется, что вы с Каей росли в параллельных мирах». Анатолий Евгеньевич задумчиво смотрел куда-то вдаль. «Забавно вышло. Вся любовь к книгам, культуре, знанию, пожалуй, как таковому, досталась тебе. Я надеялся, что Кая полюбит прежнюю жизнь. Это сильно упростило бы задачу. Но она не полюбила, к сожалению. Она ее не знала, а я не смог сделать так, чтобы она представила себе, впитала. Зато впитал ты». Дедушка улыбнулся. «Раньше таких, как ты, называли книжные дети. Когда-то их было много, ну, больше, чем сейчас. Если бы ты почаще высовывал нос из книг, знал бы, что переубедить Каю. А уж тем более запретить ей». Анатолий Евгеньевич снова зашелся каркающим смехом. «Безнадежное дело». «Значит, она просто пойдет в стражу?» «Может, и успеет. Неважно. Скоро все решится само собой. Меня не станет». «Анатолий Евгеньевич, вы отлично. Не надо». Дедушка предостерегающе поднял палец, а Артём запнулся. Ему стало стыдно, как будто он пытался кого-то обмануть. «Не надо этих пустых слов. Хотя бы от тебя. Кая не хочет слушать правду». Анатолий Евгеньевич долго молчал, а Артём начал было думать, что он уснул, когда он вдруг продолжил. «Да, моей маленькой смелой внучке правда не под силу. Не теперь. Она слишком тяжело справляется с тем, что нельзя победить с оружием в руках. Но ты справишься. К «Кое в чем ты смелее, Кай, даже если тебе в это сейчас и не верится». Артем осторожно кивнул. Он действительно не верил в собственную смелость, особенно после вчерашнего, но не стал спорить. «Может, принести воды из дома? Хотите?» Анатолий Евгеньевич с досадой мотнул головой. «Не отвлекайся на ерунду, Тёма. Времени мало. Кая может скоро вернуться, а сегодня я чувствую себя совсем... неважно. Не знаю, когда еще нам удастся побеседовать наедине». Анатолий Евгеньевич пожевал губами, вздохнул. «Ты говорил с Каей?» Артем с ужасом почувствовал, что уши начинают пылать. «Я пытался, но она не захотела слушать. Извините, я...» «Не извиняйся. Дедушку, кажется, не обеспокоили его слова. Скоро ей придется с тобой говорить, хочет она того или нет. Моя маленькая девочка». Лицо Анатолия Евгеньевича, до этого нарочито беззаботное, вдруг исказилось страданием, и Артем, повинуясь безотчетному импульсу, накрыл его руку, сухую и бледную, своей. «Мне жаль, что рядом с вами не будет взрослых. Я должен был просить сыновей. Знаешь, какими сильными они были? Ты их толком не застал. В этом безумном диком мире люди уходят так быстро». Анатолий Евгеньевич покачал головой. Закутанный в одеяло, исхудавший, он казался маленьким, как будто возвращался в детство, постепенно покидая этот мир. От этой мысли в горле у Артема встал острый комок. «Да, я пережил своих детей и их жен. Сказать, что это страшно, ничего не сказать. Все ушли, а я живу и живу. У меня осталась только Кая и ты». Анатолий Евгеньевич слабо пожал руку Артема. «Ты мне не родной, но я давно считаю, что у меня двое внуков». Артем почувствовал, как из уголка глаза покатилась по щеке горячая, неостановимая слеза, и уткнулся лицом в одеяло. В голосе Анатолия Евгеньевича зазвучал укор. «Этого не хватало. Вернется Кая, увидев это, сбросит тебя со скалы». Каин дедушка хмыкнул. «Время уходит. Записи, о которых мы говорили. Записи о порталах, прорехах. Ты помнишь, где они?» «Да». Даже одно слово отдавалось болью внутри, но Артем вытер слезы и постарался сесть прямо. «Ты помнишь, где записка? Ты покажешь ее Кае, когда придет время?» «Да, конечно. Ты будешь защищать ее, будешь рядом». Артем с изумлением почувствовал, что улыбается. Криво, неуместно. «Анатолий Евгеньевич, вы же понимаете, что скорее уж она будет меня защищать. Она не захочет идти. Вы же видели? Она меня терпеть не может». «Ты преувеличиваешь». Теперь голос дедушки снова зазвучал беззаботно, как будто то, о чем говорил Артем, было крохотным препятствием, не стоившим внимания. «Все будет хорошо, я уверен. Ты будешь ей нужен, когда я уйду. Каждому кто-то нужен. Вы позаботитесь друг о друге, и я могу быть за вас спокоен, да?» Артем кивнул, стараясь заглушить сомневающийся внутренний голосок. Да и мог ли он поступить иначе? Анатолий Евгеньевич тоже кивнул. Удовлетворенно. «Вот и хорошо. Я знаю, ты все сделаешь как надо, и вы справитесь. Это я тоже знаю. Но если она не захочет идти?» Анатолий Евгеньевич прикрыл глаза, а потом решительно помотал головой. «Она пойдет. Не бойся. Может быть, не сразу, но пойдет. Я уверен. Может, вам поговорить с ней?» Артем заговорил шепотом. У крыльца послышались шаги. Анатолий Евгеньевич закатил глаза. «Тёма, как ты это себе представляешь? Она знает про записи, всегда знала, но сейчас она не признает очевидного». Анатолий Евгеньевич с досадой потер лоб. «Может, я поговорю с ней потом, если это будет уместно. Если не смогу, записка скажет за меня». Дверь скрипнула, и дедушка осекся. Его внучка, взволнованная, с широко распахнутыми глазами, стояла на пороге, нетерпеливо покачиваясь с пятки на носок. «Дедушка, он разрешил!» Ее голос дрожал от радости. Высокая, тонкая, с криво заплетенной в торопях рыжей косой, она дышала оживлением, казалось, забыв и о болезни, и о сопровождавшей их жизнь опасности. «Разрешил! Испытание завтра мне можно участвовать! Получилось!» «Поздравляю, милая!» Анатолий Евгеньевич спокойно улыбался, и Артем поразился его хладнокровию. Глядя на безмятежное лицо этого человека, легко было поверить, что когда-то именно он, несмотря на преклонный возраст, отстоял их прежнюю общину в сражении с соседской, а год спустя отразил атаку большой стаи лесных псов и спас людей. Многих. Здесь и сейчас, в этой маленькой темной комнате, шла битва иного рода. Впервые за время болезни Анатолия Евгеньевича Артем осознал, что очень скоро останется в этой битве один на один с главным противником, и надо будет во что бы то ни стало превратить его в союзника. Кая, взахлеб пересказывающая дедушке разговор с Владом, не обращала внимания на Артема, а он думал о том, какой счастливой она выглядит. Ее главная мечта почти исполнилась, а ему, Артему, придется помешать этому, может, через неделю, может, через несколько дней. Продолжая говорить, Кая рассеянно улыбнулась Артему и тут же отвернулась. Анатолий Евгеньевич одобрительно кивал, улыбался и посмеивался в бороду. Незамеченный Каей, Артем вышел из комнаты, кивнув Анатолию Евгеньевичу на прощание. Все, что нужно, было сказано, а прощаться при Кае и тем более называть ее дедушку своим, явно не стоило. Это только навредило бы в предстоящем деле. Поэтому Артем ушел молча, стараясь быть спокойным, как Анатолий Евгеньевич. Закрывая за собой дверь, он порадовался тому, что Кая на него не смотрит. Вряд ли у него хорошо получалось.